Следователь Зурабчик Ваня выслушал Андрея Аверьяновича, потер заросший за день подбородок. «Ну, допросим мы эту цеурюшек Ваня еще раз. И что это даст?» «Это будет важное показание в пользу Алмацкира. Кстати, нельзя ли нам с вами съездить к ней в селение? Я хотел бы посмотреть на место преступления». «Съездить бы можно», – тускло улыбнулся следователь, – «только ни к чему». «Я достану машину», – настаивал Андрей Аверьянович. «Ну, если достанете». Следователь, как и предполагал Андрей Аверьянович, пытался сослаться на дела, но Васо и Федо, раздобывшие машину, быстро доказали, что самое неотложное дело ждет его в горном селении, где живет цеурюшек Ваня. Газик перебежал через два моста над бурными потоками и метнулся вправо по дороге, уходившей круто в гору. Справа от дороги поднимался склон, поросший разнолесьем. Слева, за рекой, лежали более пологие склоны. По ним, разгороженные плетнями, возделанные участки и селения. Каменные дома, покрытые темно-серыми плитами местного сланца. И башни, задумчивые, словно дремлющие под нежарким солнцем. А за ними вершина с белыми зубцами, как неизменный задник, который остается при любой перемене декораций. Чем дальше ехали, тем круче и скалистее делались вокруг горы, темнее лес на них. Долина реки, вдоль которой шла машина, и, наконец, оставила только скальную полочку в ущелье с отвесными стенами, уходившими к высокому летнему небу. Андрею Аверьяновичу казалось, что они вот-вот заедут в тупик, и не станет им дороги ни вперед, ни назад, потому что даже юркий газик не сумеет развернуться на этом узеньком карнизе, повисшим над пенящейся гремучей водой. Но ущелье вдруг раздвинулось и открыло покатые и безлесные склоны, зеленые, плавно изгибающие свои увалы, по которым, зигзагами взбираясь вверх, весело побежала машина. Начались альпийские луга. Впереди, высоко на горе, замаячили две полуразрушенные башни. «Летняя резиденция царицы Тамар», – кивнул на башню Федо. По легенде, добавил Васо, сюда проезжал безнадежно влюбленный в царицу Шатар Руставели. «В Грузию любую каменную развалину связывают с именем царицы Тамар», сказал Андрей Аверьянович. «Что поделаешь?» – улыбнулся Васо. «Красивое имя, красивая женщина». «С ее именем связаны слава и величие страны», серьезно добавил следователь Зурабчик Вани. «Народ этого не забывает». Долина, между тем, расширилась, лента дороги слегка извивалась по зеленому лугу и терялась в селении, которое смотрело на путников темными боевыми башнями. Их было много, они стояли тесно, грозные, сурово неприступные. Когда подъехали к ним ближе, увидели еще селения, уступами поднимающиеся вверх по долине, которые перегораживала мощная, ослепительно-белая стена с острыми зубцами. «Шхара», – сказал Васо, – «пятитысячник, мечта молодых альпинистов». Машина остановилась у двухэтажного здания с красным флагом над крылечком. «Тут сельсовет и контора совхоза», – пояснил Федо. «Здесь все и начиналось?» – спросил Андрей Аверьянович. «Да», – подтвердил Васо, – «здесь». Андрей Аверьянович огляделся. Небольшая площадка перед домом, два валуна с одной стороны, мощный бульдозер, устало положивший нож на землю, с другой. Порожки лестницы. На них сидели Алмацкир и Цеури и старались наступить один другому на ногу. К машине подошло несколько мужчин, сидевших возле дома, поздоровались со следователем, с Васо и Федо. Тут, кажется, все знали друг друга. Говорили вроде по-грузински, но Андрей Аверьянович понимал не все. Частенько вставлялись сванские слова, иногда целые фразы произносились по-свански. Васо представил гостя. «Защитник», — сказал он, — «будет защищать Алмацкира на суде». На Андрея Аверьяновича смотрело несколько пар глаз, с любопытством, настороженно, а один парень в серой сванской шапочке с явной неприязнью. От этого холодного злого взгляда Андрею Аверьяновичу сделалось неуютно, и он отвернулся. «Цеури на ферме», — сказал ему Васо, — «сейчас за ней съездят». Федо остался, а за руль сел один из стоявших рядом мужчин. Рядом с ним устроился парень в серой сванке, и газик, рванув с места, перескочил по мосту на ту сторону реки и скрылся за увалом. Через минуту он вынырнул уже далеко на дороге, уходящей в одно из ущелий. Следователь и Андрей Аверьянович поднялись на второй этаж в кабинет председателя сельсовета. «Это недалеко, сейчас привезут», — сказал Зурабчик Ване, устраиваясь за столом. Андрей Аверьянович подошел к окну и смотрел на башни, теснившиеся на той стороне реки. Одна из них была необычна, вдвое шире других. Целая крепость, в которой, наверное, могла укрыться половина селения. К ней, точно к матке, жались остальные. Здесь строительный сланец был темный, почти черный. И башни стояли печальные, словно оделись в траурные одежды. Они напоминали местных женщин, которые круглый год ходят в черном. Газик действительно вернулся быстро. В комнату вошла высокая, синеглазая девушка в темной косынке. На щеках и на носу кожа у нее была болезненно-розовая, словно после ожога. Андрей Аверьянович вспомнил рассказы о том, как обжигает горное солнце неосторожных туристов, и подумал, что Циури, видимо, тоже не остереглась. Высота здесь уже приличная. Селение стоит на отметке 2200 метров над уровнем моря, пастбище еще выше. Странно, конечно, что это случилось с местной жительницей. Чтобы разрешить недоумение, он все-таки спросил у девушки: «Что с вами? Ожог горным солнцем?» Цаури смутилась и от корней волос до шеи залилась краской. «Это они так веснушки сводят», — ответил Зурабчик Ване, — «уксусной эссенцией». «Очень же больно!» — Андрей Аверьянович с сочувствием посмотрел на девушку. «Конечно, больно», — подтвердил Чекване. «Хочешь быть красивой? Терпи». «Вот они и терпят. Садись, Цаури. Допрашивать тебя буду. Отвечай правду. За ложные показания будешь нести уголовную ответственность». Настороженно поглядывая на Андрея Аверьяновича, Циури Шукване села к столу. На допросе следователь заглянул в свои бумаги, назвал день и число. «Ты показала, что в тот вечер, когда был убит Давид Шахриани, вы собирались на площади возле сельсовета». «Да, да», — Циури покачала головой. «Подтверждаешь?» Она сказала, что подтверждает. «Там были и Давид, и Алмаз Киргодио», продолжал следователь, «которые потом ушли вместе, так?» И это Цури подтвердила. «А до того, как они ушли, ты с Алмаскиром сидела на порожках лестницы? Сидела?» Андрей Аверьянович видел лицо девушки сбоку. Тонкий профиль, широко открытый глаз, в котором, как ему показалось, метнулся испуг. Следователь ждал, она молчала. «Вы с Алмаскиром сидели на порожках?» — повторил Зурабчик Ваня. «Не помню», — выдавила девушка. «Все, кто там был, помнят. А ты забыла? Как же так?» — удивился следователь. «Давно было», — тихо сказала Цури. «Ну, это ты зря, не так уж и давно. Чтобы ты припомнила, я помогу. Ты Алмацкиру на ногу наступила, а он тебе. Помнишь?» Девушка молчала, глаза ее наполнились слезами. «Постарайся вспомнить», — прямо спросил следователь. «Во что был обут Алмацкир? Что у него было на ногах? Это очень важно». Цури опустила голову и кончик косынки поднесла к глазам. Сначала к одному, потом к другому. «Не помню», — чуть слышно сказала она. «Как же ты могла забыть?» — следователь нахмурился. «Ты же не старуха, склероза у тебя нет. Почему забыла?» Андрей Аверьянович был убежден, что она все помнит, но почему-то не хочет говорить. «Почему?» На этот вопрос нужно бы поискать ответ следователю. Он, кажется, тоже понял, что эта забывчивость свидетельницы имеет странный характер, и попытался добиться ответа, задавая новые вопросы, но успеха не имел. Когда Циури ушла, он виновато посмотрел на Андрея Аверьяновича и развел руками. «Странно вела себя свидетельница. Может быть, вас стеснялась?» Андрей Аверьянович усмехнулся. «Не похоже». На площадке заработал мотор. Андрей Аверьянович посмотрел в окно. В кузов газика садилась Цури. Вслед за ней, рядом с шофером, опять сел парень в серой сванке. «Кто это ездил за ней?» — спросил Андрей Аверьянович. не шофер, а другой, в круглой шапочке. Это Леван Чехладзе. Тот самый, которого убитый брал за грудки? Да, да, тот самый. Андрей Аверьянович вспомнил свидетельство старика Чхумляне, приходившего на площадку перед сельсоветом со своим чуниром. Старик показал, что вскоре после того, как ушли Давид и Алмацкир, он тоже отправился домой. Чехладзе провожал его до самого дома и пробыл у него допоздна. Ловили свинью, вырвавшуюся из загона. Потом, подворив ее на место, выпили по стаканчику другому араки. Расстались около полуночи. Алиби. Не мог Чехладзе быть в двух местах одновременно. «Свидетель Чхумляни не мог что-нибудь забыть, напутать?» – спросил Андрей Аверьянович. «Насчет чего напутать? Во времени не мог ли ошибиться? Не ушел ли от него Чехладзе раньше, чем он показывает?» «Нет, не думаю. Чхумляни старик еще очень крепкий. Он нам с вами 100 очков вперед даст. И память у него ясная, и зубы все целые, и жена почти вдвое моложе его. Он все помнит, ничего не спутает. А почему вы это спрашиваете?» «Чехладзе мне не нравится», – откровенно признался Андрей Аверьянович. «Авах, мы с вами юристы», – следователь снисходительно усмехнулся. «Понимаем, что нравится, не нравится, к делу не подошьешь. Мне он тоже не понравился. На допросе держался нагло, дерзил, но у него алиби. Не только старик Чхумляне, но и его жена подтвердила, что Чехладзе был у них. Пришел вместе с ее мужем, ушел поздно». «Да», – Андрей Аверьянович вздохнул, – «вы, конечно, правы».